Глава 13. «Ну вот», — жизнерадостно объявила доктор Мехта на следующий день, устанавливая свой ящичек на столе в квартире Нейсмитов. «Это совершенно безвредный метод мониторинга. Вы ничего не почувствуете. Вам он ничуть не повредит, а мне покажет, какие темы важны для вашего подсознания». Она проглотила какую-то таблетку, объяснив: «Аллергия. Прошу меня извинить. Итак, рассматривайте наш сеанс как эмоциональную геологоразведку. Она выявит, где прячется источник переживаний». «И скажет вам, где бурить скважину, да?» «Вот именно. Вы разрешите мне закурить?» «Пожалуйста». Мехта зажгла ароматную сигарету и тут же небрежно положила ее на край пепельницы, которую принесла с собой. Едкий дым заставил Корделию поморщиться. Странный порог для врача. Что же, у каждого свои слабости. Она взглянула на прибор, стараясь подавить раздражение. «Ну, в качестве точки отсчета, — сказала Мехта, — июль. Я должна ответить август или еще что-то?» «Нет. Это тест на свободные ассоциации. Аппарат все сделает сам. Но если хотите, можете говорить». «Ладно». 12. «Апостолов», — подумала Кордели. «Дней рождественских каникул. Дюжина яиц. Смерть». «Рождение», — подумала Кордели. «Эти бароярские аристократы все возлагают на детей. Имя, имущество, культуру, даже управление страной. Огромный груз. Неудивительно, что под его тяжестью дети гнутся и ломаются». «Рождение!» «Смерть», — подумала Кордели. «Человек без сына там просто ходячий призрак, не имеющий будущего. А когда их правительство терпит поражение, они платят жизнями своих детей. 5000». Мехта передвинула пепельницу влево. Так не стало лучше, наоборот. «Секс». «Вряд ли. Я здесь, а он там». 17. «Емкостей», — подумала Кордели. «Интересно, как там эти несчастные зародыши?» Доктор Мехта озадаченно уставилась на показания своего устройства. 17, — повторила она. 18, — твердо подумала Кордели. Доктор Мехта сделала какую-то пометку. «Адмирал Фуратьер». «Бедная зарезанная жаба. Наверное, ты говорил правду. Ты должен был когда-то любить Эрела, чтобы так его возненавидеть. Что он тебе мог сделать? Скорее всего, отверг твою любовь. Такую боль я могу понять. Возможно, у нас с тобой все же есть точка соприкосновения». Мехта подкрутила что-то, снова нахмурилась, повернула обратно. «Адмирал Фаркосиган». «Ах, любимый, будем верны друг другу». Корделия попыталась сосредоточиться на голубом кителе доктора Мехты. «Да, сейчас у нее забьют фонтаны, если она начнет здесь копать свой колодец». Мехта взглянула на часы и подалась вперед, став еще внимательнее. «Давайте поговорим об адмирале Фаркосигане». «Давайте не будем», — подумала Корделия. «Что вас интересует?» «Вы не знаете, он много работает с разведкой?» «Не думаю. Кажется, его главная специальность — оперативное планирование, стратегия, когда он не занимается патрулированием». «Мясник Камары». «Это бессовестная ложь», — непроизвольно вырвалась у Корделии. «Кто вам это сказал?» — спросила Мехта. «Он». «Он, ага. Так. Я тебе еще припомню это, ага. Нет, сотрудничество, спокойствие. Я действительно спокойна. Скорее бы эта дама докурила свою сигарету, глаза щиплет». «Какие доказательства он вам представил?» Корделия поняла, что доказательств не было. «Наверное, свое слово. Слово чести». «Довольно эфемерное подтверждение». Она сделала еще одну пометку. «И вы ему поверили?» «Да. Почему?» «Это согласовывалось с моими впечатлениями. Вы, кажется, были его пленницей в течение 6 дней во время этой астроэкспедиции». «Да». Доктор Мехта постучала световым карандашом и насмешливо хмыкнула, глядя сквозь Корделию. «Кажется, вы убеждены в правдивости Фаркосигана. Вы не допускаете мысли, что он когда-либо вам лгал?» «Ну, лгал, конечно, ведь я вражеский офицер». «И однако вы безоговорочно поверили его утверждениям». Корделия попыталась объяснить. «Для бароярца слово — это нечто большее, чем просто туманное обещание. По крайней мере, для людей старого типа. Господи, да у них ведь даже правление на нем основано. Все эти клятвы верности и тому подобное». Мехта беззвучно присвистнула. «Так вы теперь одобряете их форму правления?» Корделия беспокойно дернулась. «Не совсем. Я просто начинаю ее немного понимать, только и всего. Наверное, она тоже может работать». «Так это слово чести, по-вашему, он его никогда не нарушает?» «Ну, значит, нарушает». «Да, я была свидетельницей, но это ему обошлось очень дорого». «То есть обман был хорошо оплачен?» «Я говорю не о цене сделки. Он ничего не выигрывал, только терял. Он потерял многое на Эскобаре». Разговор явно заходил за опасную грань. «Мне необходимо переменить тему», — сонно подумала Корделия. «Или подремать». Мехта снова взглянула на хронометр и пристально посмотрела на Корделию. «Эскобар. Знаете, Эйрел после Эскобара чувствует себя опозоренным. Он сказал, что вернется домой и напьется. По-моему, Эскобар разбил ему сердце». «Эйрел, вы зовете его по имени?» «А он называет меня милый капитан. Я всегда думала, что это смешно, но в чем-то очень показательно. Он действительно считает меня женщиной-солдатом. Фаратьер опять был прав. Кажется, для него я — выход из затруднительного положения». В комнате становилось жарко. Корделия зевнула. Дымок извивался вокруг нее, как щупальца. «Солдат! Знаете, он любит своих солдат. Действительно любит. Он полон этого странного бароярского патриотизма. Вся честь в службе императору. По-моему, император этого совсем не достоин». «Император? Бедняга. Мучится не меньше Ботари. Может, такой же ненормальный». «Ботари? Кто такой Ботари?» «Он разговаривает с демонами, а демоны ему отвечают. Вам бы понравился Ботари. Эйрлу нравится. Подходящий спутник для вашей следующей прогулки в ад. Владеет тамошним языком». Мехта нахмурилась, снова начала крутить какие-то рукоятки, постучала по экрану длинным ногтем. Вернулась обратно. «Император!» У Корделии неудержимо слепались глаза. Мехта закурила новую сигарету и положила ее рядом с окурком первой. «Принц», — сказала Корделия. «Нельзя говорить о принце». «Принц», — повторила Мехта. «Нельзя говорить о принце. Это гора трупов». Корделия, сощурившись, вглядывалась в дым. Дым. Странный. Едкий дым от сигарет. Их зажигают и больше не подносят ко рту. «Вы одурманиваете меня!» Ее голос перешел в придушенный вопль, и она поднялась, шатаясь. Воздух казался липким и вязким, как клей. Мехта сидела, подавшись вперед, с головой уйдя в расшифровку показаний прибора. Когда Корделия метнулась к ней, она вскочила в непритворном испуге. Корделия смахнула со стола записывающее устройство. «Не говорить! Больше не надо смертей! Вы меня не заставите!» «Все пропало. У вас это не пройдет. «Извините, сторожевой пес. Пожалуйста, поговорите со мной. Выпустите меня, пожалуйста, выпустите меня, пожалуйста, выпустите меня!» Ноги внезапно стали ватными. Мехта пыталась поднять ее с пола, что-то приговаривая, успокаивая. До Корделии долетали обрывки слов, пробивающиеся сквозь ее собственный бред. «Не должна была так подействовать. Индивидуальная реакция. Очень необычно. Пожалуйста, капитан Нейсмит, прилягте». Что-то блеснуло. Ампула. «Нет!» — взвизгнула Корделия, перекатываясь на спину и отчаянно отбрыкиваясь. Она попала по руке своей мучительницы, и ампула отлетела под стол. «Никаких лекарств! Никаких лекарств! Нет! Нет! Нет!» Мехта стала зеленовато-желтой. «Хорошо, хорошо! Но только прилягте! Вот так! Вот так!» Она поспешно отскочила, включила на полную мощность кондиционер, затушила сигарету. Воздух быстро очистился. Корделия лежала на диване, стараясь отдышаться, вся дрожа. Так близка. Она была так близка к тому, чтобы предать его. А ведь это только первый сеанс. Постепенно она успокаивалась и начинала соображать. «Это была грязная уловка», — монотонно проговорила она, закрыв лицо ладонями. Мехта улыбнулась. Неубедительная, искусственная улыбка, а под ней возбуждение. «Отчасти вы правы, но это был необыкновенно продуктивный сеанс, гораздо более продуктивный, чем я ожидала». «Еще бы», — подумала Корделия. «Ты просто в восторге от моего спектакля, верно?» Опустившись на колени, Мехта собирала обломки своего записывающего устройства. «Извините за аппарат. Не могу понять, что это на меня нашло. Я уничтожила ваши результаты. Видите ли, вам полагалось просто заснуть», — озабоченно бормотала Мехта. «И... о нет, все в порядке». Она с торжеством извлекла из обломков неповрежденную кассету и осторожно положила ее на стул. «Вам не придется снова это переживать. Все осталось здесь. Очень хорошо». «Могу ли я узнать о ваших предварительных выводах?» — сухо спросила Корделия, не отнимая рук от лица. Мехта рассматривала ее с профессиональным интересом. «Вы самый сложный случай из всех, что мне встречались. Но у вас должны исчезнуть последние сомнения в том, что бароярцы насильственно перестроили ваше мышление. Прибор буквально зашкаливало». Она решительно сжала губы. «Знаете, — сказала Корделия, — мне не слишком нравятся ваши методы. У меня особое предубеждение к использованию лекарств без моего согласия. Я считаю, что это противозаконно, но иногда необходимо. Данные оказываются гораздо чище, если испытуемый не знает о наблюдении. Это вполне этично, если впоследствии согласие получено». «Согласие с задним числом? Вот как?» — промурлыкал Корделия. Страх и ярость внутри нее закручивались в тугую пружину. Она с трудом удерживала на лице улыбку, не позволяя ей перейти в оскал. «Никогда не думала о таком юридическом варианте. Значит, звучит почти по-бароярски. Я не желаю, чтобы вы мною занимались», — резко добавила она. Мехта сделала еще пометку и с улыбкой подняла голову. «Это не выражение чувств», — подчеркнула Корделия. «Это официальное требование. Я отказываюсь принимать от вас дальнейшее лечение». Собеседница, понимающе кивнула. «Что она, глухая?» «Потрясающий успех», — радостно констатировала Мехта. «Я не надеялась на этой неделе обнаружить реакцию отторжения». «Что? Вы же не думаете, что, вложив в вас столько усилий, бароярцы не попытаются их защитить?» «Конечно, вы испытываете враждебность. Только не забывайте, это не ваши чувства, Завтра мы ими займемся». «Нет, не займемся». Злость и отчаяние стянули голову железным обручем. «Вы уволены!» «Превосходно!» — обрадовалась Мехта.